мы, сказал кто-то, нерешительны, точно цапля из басни. Старшие подумали о Маргарет. Наконец толпа расселась в какой-то харчевне. В задней комнате урчала древняя печка. Разоблачались, сбросив пальто на хромоногую вешалку. Семейство внезапно похудело, помолодело, стали рассаживаться, учтиво оказывая друг другу знаки внимания. Никто не хотел принять на себя риск занять место, которое, возможно, приглянулось другому. Предлагали поменяться. Не хочешь ли ты сесть поближе к печке? Не хочешь ли сесть рядом со своей кузиной? Наконец все уселись и почувствовали, что устали. Официант, не слишком-то вышколенный, грубо поторапливал собрание. Никто еще ничего не выбрал. Молодые возмутились, пожилые извинились. Все сосредоточились на изучении меню. И каждый подумал об одиноко лежавшей в земле Шарлотте, которая наверняка сказала бы: «Я вообще ем очень мало и удовольствовалась бы каким-нибудь салатом». Все дымящиеся блюда источали один запах, въедливый запах застоявшегося рагу, прочно и навязчиво воцарившихся над столом. Обратили внимание на один стул между братьями покойной, так и оставшийся незанятым. Явное место Шарлотты, которая была бы счастлива присутствовать на подобном сборище. Но как собрать столько людей, если не по случаю чьей-то смерти? Шарлотта, привыкшая жить в одиночестве, когда ей нужно было принять двух гостей, размахивалась широко, даже слишком широко. В последнюю минуту перед запланированным обедом она опять бросалась вниз, охваченная тревогой, купить еще что-нибудь. И, желая ничего не упустить из разговора, ставила на стол все разом, заранее, чтобы ни на минуту не покидать гостей. Тут был паштет, колбаса, сардины, масло, макрель под белым вином, 4 или 5 разных салатов, цыпленок, 3 или 4 овощных блюда, большой выбор сыров, всякие кремы, пирожные, печенье, конфеты и множество фруктов. Потом она ужасно печалилась и расстраивалась, так как все почти оставалось несъеденным. Она опасалась, что предложенный обед был недостаточно хорош. Умоляла, чтобы гости, уходя, забрали с собой то, чего не съели. В момент расставания со слезами на глазах суетилась, подбирая пакетики и баночки. Нередко случалось, что от нее, чтобы доставить ей удовольствие, уходили с полными руками. Об этом и думала семья, сидя без нее за столом, посвященным ей. О холоде, царившем снаружи, быстро позабыли. Так же, как и о смрадном запахе рагу, поскольку, окунувшись в него, каждый сам им пропитался. Всех мучила жажда. Вино, не тонкое, но крепкое, бодрило. Послышались язвительные замечания. Посмеялись над дядей, обратившимся в католичество и прославившимся своим запоздалым ханжеством, паломничеством и участием в религиозных процессиях. Специалистка по антильским танцам бросала огненные взгляды своей ненавистной свекрови. Но все довольно беззлобно. В этом собрании, державшемся на ниточке, никто не был настроен чересчур свирепо. Среди самых юных пробуждались взаимные симпатии, завязывались свои разговоры, вынимались адресные книжки и самописки, обменивались телефонами, назначали свидания. Короче, прощали друг другу кровное родство. Ни Шарлотта, ни Маргарет не отнеслись бы неодобрительно к этим свиданиям и этим планам. По выходе семейство было едва ли не удивлено тем, что оказалось в этом окраинном районе, непривычном для всех. Небо по-прежнему набухало снегом, начинала спускаться первая ночь погребенной Шарлотты. После жары и гула этого долгого обеда самые старые вдруг почувствовали, что очень устали, а самые юные, что их терпение истощилось. Расстались без особых колебаний. Некоторым пришло в голову, что ближайшая совместная трапеза детей Маргарет состоится, вероятно, по случаю очередных похорон. Они задумались, безрезультатно и мимолетно о том, кому же из них выпадет на ней отсутствовать.